Тема седьмая. Параноидальный террор и жуткий призрак садомии. Сверкающие ножи и зеленая вода. Когда мы подкатили к Минту, я припарковался на улице напротив казино за углом от стоянки. Бессмысленно подвергать себя риску в вестибюле, думал я. Ни один из нас не сойдет за пьяного, мы оба чересчур напряжены. Вокруг нас пульсировали слишком устрашающие вибрации. Прошмыгнув через казино, мы поднялись наверх в служебном лифте. Никого не встретив, добежали до номера, но ключ решительно не открывал дверь. Мой адвокат отчаянно ломился в нее изо всех сил. «Эти мерзавцы успели сменить замок», — простонал он. «Скорее всего, они пасли этот номер. Господи, нам крышка!» Неожиданно дверь распахнулась. Мы опешили, затем ввалились внутрь. Никакого повода для беспокойства. «Наглухо ее запри», — приказал адвокат. «Используй все цепочки». Он с удивлением рассматривал в своей руке два ключа от номеров от «Элемент». «А этот хе откуда?» — спросил он, показывая мне ключ с номером 1221. «Это комната Лассерды», — просветил я его. Адвокат ухмыльнулся. «Ах да, правда. Я подумал, что он может нам пригодиться». «Зачем?» «Давай поднимемся к нему». «Вышвырнем из постели и окатим водой из пожарного шланга». «Нет», — сказал я. «Мы должны оставить бедного ублюдка в покое. У меня такое чувство, что он нас почему-то избегает». «Не обманывай себя. Этот португальский сукин сын опасен и следит за нами, как кошун». Он подозрительно покосился на меня. «Вы что, сговорились?» «Я говорил с ним по телефону, пока ты ходил смотреть, как вымыли машину. Он сказал, что рано завалится спать, чтобы поспеть на трек на рассвете». Адвокат не слушал. Он издал душераздирающий крик и замолотил по стене обеими руками. «Этот грязный подонок!» — орал он. «Я знал это! Он увел мою женщину!» Я засмеялся. «Эту маленькую блондинку Группис из команды киношников? Думаешь, он трахнул ее в задницу?» «Да, конечно! Тебе смешно!» — продолжал кричать адвокат. «Вы чертовы белые уроды, все одинаковые!» Это не помешало ему открыть новую бутылку текилы и залпом опрокинуть ее в глотку. Потом он схватил грейпфрут и разрезал его пополам гербер мини-магнумом, охотничьим ножом с нержавеющим лезвием, напоминавшим острую, отточенную, опасную бритву. «Где ты раздобыл этот нож?» — спросил я. «Прислали из обслуги номеров. Мне надо было чем-то порезать плоды лайма». «Какие плоды лайма?» «Все равно у них не было ни хрена. Они не растут здесь, в пустыне». Адвокат яростно покромсал грейпфрут на четвертинки, восьмушки, на шестнадцатые. Потом начал бесцельно долбать ножом по остаткам этого крошева. «Мерзкая гадина!» — стонал он. «Я знал, что с ним надо разобраться, пока была такая возможность. А теперь он имеет ее во все дыры». Я вспомнил эту девочку. Мы застремали ее в лифте несколько часов назад. Мой адвокат выставил себя на посмешище. «Вы должны быть гонщик», — сказала она. «Вы в каком классе?» «Классе?» — раздраженно переспросил он. «Что за хуйню вы несете?» «На чем ездите?» — спросила она, кокетливо улыбаясь. «Мы снимаем фильм о гонках для телепередач. Может, мы задействуем вас?» «Задействовать меня?» «Матерь Божья!» — подумал я. «Ну вот началось». Лифт был битком забит гонщиками и полз от этажа к этажу, как черепаха. К тому времени, как мы остановились на третьем, адвоката уже понесло не в ту степь. Оставалось еще пять. «Езжу на самых больших», — неожиданно выкрикнул он. «На настоящих больших гондонах». Я рассмеялся, пытаясь превратить все в шутку. «Винсент Блэк Шэдоу», — сказал я. «Мы представляем команду производителей». Это заявление вызвало приглушенное, но грубое несогласие окружающих. «Чушь собачья», — пробормотал кто-то позади меня. «Минутку», — закричал мой адвокат и снова обратился к девице. «Прошу извинить меня, леди, но, по-моему, сюда затесалась какая-то недоношенная дресня, которая качает права и хочет, чтобы ей сполосовали морду». Он сунул руку в карман своего черного пиджака и повернулся к людям, стоявшим у задней стенки лифта. «Но вы, ничтожные белые пидоры!» — прорычал он. «Кто хочет, чтобы его порезали в натуре?» Я, не отрываясь, смотрел вверх на определитель этажей. Дверь открылась на седьмом, но никто не двинулся с места. Стояла мертвая тишина. Дверь закрылась. Вверх на восьмой. Снова открылась. И все еще ни звука или движения в переполненном лифте. Как только дверь начала закрываться, я выскочил и выдернул адвоката, схватив его за руку в последний момент. Двери плавно захлопнулись, и вскоре на панели прозвенел девятый. «Быстро, в номер!» — закричал я. «Эти козлы натравят на нас легавых!» Мы бегом завернули за угол. Мой адвокат хохотал, как сумасшедший. «Обоссались! Обоссались! Ты это видел? Они обоссались! Как крыса, угодившая в крысоловку!» Как только мы заперли за собой дверь, он перестал смеяться и сказал: «Твою мать! Вот теперь дело серьезное. Эта девочка все поняла. Она в меня влюбилась». И сейчас, много часов спустя, он был убежден, что Лосердо, так называемый фотограф, каким-то образом снял ту девицу. «Пойдем туда и костырим эту скотину», — предложил он, поигрывая у лица своим новым ножом. «Это ты ее под него подложил». «Послушай», — бросил я, — «ты бы лучше убрал это чертово перо и привел свою голову в порядок. Я должен загнать машину на стоянку». Медленно пятясь, я осторожно двинулся к двери. За много лет общения с нарколыгами постигаешь в том числе, что абсолютно все серьезно. Ты можешь повернуться спиной к человеку, но никогда не поворачивайся спиной к наркотику, особенно когда он размахивает у тебя перед глазами остро отточенным охотничьим ножом. «Прими душ», — сказал я. «Вернусь минут через 20». Я быстро юркнул за дверь, запер ее за собой, прихватив ключ от комнаты Лосердо, украденной ранее моим адвокатом. «Не повезло бедному мудаку. Ох, не повезло», — думал я, спускаясь в лифте. «Они прислали его сюда выполнять вполне пристойное и осмысленное задание. Сделать всего несколько снимков мотоциклов и вседорожников, раскатывающих по пустыне». И не успел наглянуться, как, даже не осознавая этого, угодил прямо в пасть некоего мира со пределами его понимания. Даже приблизительно представить себе, что же все-таки произошло, он был не в состоянии. «А вот что мы здесь делаем? Каков смысл этого путешествия? Может, и нет в действительности никакого большого красного шевра с открытым верхом, стоящего на улице? Катаюсь ли я в лифтах отеля «Минт» в каком-то наркотическом исступлении или на самом деле приехал в Лас-Вегас делать репортаж?» Я порылся в своем кармане и извлек ключ. На нем было написано 18:50. Это хоть по крайней мере реально. Задачей номер один было разобраться с машиной и вернуться в эту комнату. Затем по возможности привести себя в нормальное состояние, чтобы достойно встретить любую неожиданность, поджидавшую нас на рассвете.